24 апреля 1946. Кармхорст. Узкая, качающаяся на волнах река с ровно укрепленными железом берегами. Пристань разрушена. Многоэтажные, продырявленные здания. Кепеник. 3 часа ночи. Ну вот и Риголетто просмотрели. Ванда не пришла. Дина, явно ко мне, равнодушна. До 2 часов ночи рассказывал и стихами, и прозой о своей войне. Родители слушали с воодушевлением. Дина дремала. Женщина любит мужчину. А я показывал себя перед Диной сентиментальным юнцом, не видевшим жизни. Она впечатлительная, с большой памятью девушка, с умом ясным, но заурядным. Я сильно соблазнился ее улыбкой, случайностью и свежестью, позабыл остальное, расщедрился и на деньги, и на время, и все убил. А зря ведь. К чему привело мое откровение? Она отвернулась от меня. Моя чистота душевная пришлась ей не по нраву. Теперь я понял, что возмущение, граничащее с высокомерным, чванливым, брезгливым негодованием, неискренне, когда имеет место в ее лице. Только сегодня увидел ее глаза, бледные. Только сегодня поймал ее мысли. Я ей полностью противен. Она унесла в другую комнату принесенный мною журнал и осталась читать его, даже не выйдя попрощаться. Отныне подвожу черту сумасбродству. Я не верю, что она не пробованная. Отец сегодня сам рассказывал, что они были в оккупации. Завтра к Ленским не пойду. Послезавтра на минуту. Буду сдержан. С Вандой больше общаться стану. Брошу свою угодливость, раболепие перед этой мнимой красотой и кажущимся разумом. Я заглянул в глубину души своей, что она вынесла из дома Ленских. Любовь, пыл, жар, удовлетворение. Нет, только укор самолюбию и досаду на самого себя. А разве я хуже ее? Других мужчин, которым она, несомненно, симпатизирует, 30-летним, только за то, что они тверды, грубы и бесчувственны к настоящей человеческой красоте. Вчера отец Дины сфотографировал моим аппаратом. Дина ждала с нетерпением, пока он зарядит кинопленку, сфотографироваться первой, с гармошкой. Я предложил ей сфотографироваться вместе. «Нет, вы лучше один, а я тоже одна». Потом, когда я сфотографировался, Дина подошла ко мне. «Папа сказал, что нас, если сфотографирует, то поместится только полгармошки, половина головы». «А вы станьте ближе», — предложил я. «Нет, вы лучше сфотографируйтесь один». Только один раз вместе с мамашей сфотографировались и с Диной. И то она поспешила надеть очки, а я, дурной, согласился еще так фотографироваться. Сейчас пришел с кинофильма «Маскарад» по Лермонтову. Вторично смотрел. В начале месяца, 3 назад, по-русски. Сильно красивая вещь. Товарищ подполковник, отвечаю на затронутые вами вопросы. Первое. К исходу дня 23 апреля было заготовлено для нас 22 барабана. Сегодня будет выпущено из производства мастерской не меньше. Таким образом, даже при наличии перевыполнения нормы выработки, за 2 дня работы я могу оперировать в пределах 42-45 штук. 72 барабана для 12 студебекеров – цифра непостижимая. Второе. 25 барабанов накануне немецкой Пасхи отпустили по вашей записке хозяйству Доронина, причем 8 штук выкатил из цеха, дабы не отправлять машины недогруженными. Третье. В отношении сварки вы достаточно осведомлены, тем не менее, в разговоре с тем самым майором, моим братом, Выяснилось, что он может достать сварочный аппарат. С ним нужно договориться. Четвертое. Нарезка болтов теперь доведена ежедневно до 200 штук и больше. Пятое. Существующая угроза не только обусловлена отсутствием материала для гаек, но и отсутствием гвоздей, необходимых заводу, длиной не более 9-10 сантиметров. Привезенные нами гвозди очень толстые и стальные, гнуть их нельзя. Шестое. Специалистов-плотников очень трудно подобрать, но на бирже труда обещали предпринять все возможное, чтобы нам их дать. Вчера получился даже конфуз на почве этого. Одного специалиста сняли с другой работы и направили сюда. Последовал запрос центральной комендатуры. Капитан из районной комендатуры долго оправдывался, я как раз был там, ссылаясь на то, что биржа труда сделала это без его ведома. Нам дают 10 специалистов и 10 чернорабочих. Майор Меньшинин доволен. Скорее давайте, пусть и не специалисты. Седьмое. На материалы у майора подал заявку. Он еще с вами хочет договориться насчет взаимных выгод, извлекаемых нашими частями. Условия работы такие. А. Материал нами будет доставлен в срок, причем необходим эскиз молотков за подписью набросавшего его офицера. Б. Оплата будет произведена наличными по предъявленному нам счету. В. Срок выполнения заказа – 1 месяц, но при некоторых обстоятельствах может быть сокращен, а именно, майору нужен бензин и 2 мастера, я обещал для него доставить с биржи труда. Материал для молотков и болтов есть в одном месте, известном майору 60 километров отсюда. Нужна машина. Приблизительно 27.04.1946. После продолжительного отсутствия, 4 дня, снова навестил квартиру Ленских. Вчера, правда, ездил к ним, но был зол предыдущим и, встретив Ванду, ушел с ней танцевать. В 11 вечером зашел к ним. Уже спали. Дина открыла дверь. Спросила, почему поздно. Я нарочито подчеркнул. Танцевал с Вандой. Вырвалось у нее. Ей, наверное, кажется, что кроме нее я ни с кем не должен быть. А ночь дышит глупостями, и глаза слипаются. Я сегодня вел себя лучше, был выдержан. Но сентиментальности не покинул и спешил поделиться своей одухотворенностью на балконе. К несчастью, нам часто мешали. Дина говорила, что у нее хорошее настроение и чего-то ожидала от меня, безмолвного. Мои же намеки принимала с болезненной подозрительностью. Она предложила вместе сфотографироваться и танцевать. У меня она взяла на память фотокарточку, и мне ее мать подарила ее. С Вандой уже на «ты» бросается в глаза. Сейчас 2 часа ночи. Третье мая 1946-го. 6 часов вечера. Устал ждать за барабанами. Никто не приезжает, а я превратился в охранника и даже в праздники сторожил у ворот завода. Хочу еще раз довести до вашего сведения. Материал, необходимый для гаек, нашел на одном заводе в 7 километрах отсюда. Его остается выкупить, деньги, и привезти, машина. Сегодня к вечеру на заводе 120 барабанов. Гельфанд. 4 мая 1946. Берлин. Наконец подполковник приехал. Он рассказал, что барабаны пока не нужны, но в любой день могут прийти машины за всеми сразу. Ругал за то, что я ему не позвонил на майские торжества и не сообщил насчет возникших у меня затруднений. Теперь я буду свободен и смогу в оставшиеся 10 дней изъездить весь Берлин, побывать на старых местах, где воевал, где жил в прошлом году. Мечтаю посетить Бисдорф. Это название связано со значительными воспоминаниями, оставшимися неизгладимыми. Слезы отчаяния жестоко изнасилованной немки красавицы молодой, горе ее родителей, мое вмешательство и помощь. Подин сказал, что я завтра был у него. Собирался вечерним поездом, но только ночь опередила мои намерения, внезапно подкравшись к Берлину и окутав его своим дыханием. Решил визитнуть к Ленским. Мать была одна дома и рассказала, что Дина ушла с папой удить рыбу. Каково же мое удивление и досада были, когда наконец дождался отца Дину и Владимира Ивановича, того самого 35-летнего мужчину, которого Дина так страстно любит и предпочитает другим, и мне, несомненно. А ведь ей 19 лет. Мужчина, моряк, ловко намекая родным, хочет склонить их, чтобы отдали Дину к нему на службу в качестве переводчицы. Родные отдадут. Так реагировали они при мне, что нельзя и подумать иначе. Когда показал фотокарточки из моего аппарата, Дина попросила на память, но я отказал, пообещав лишь, когда размножу. Решил не дарить ничего больше и родных не баловать своей щедростью. Так будет разумней, и я ничего не потеряю, к тому же уже потеряно мною и чему цена неизмерима. Время, мысли, переживания. Пятнадцатое мая 1946-го. Печальна жизнь, когда несчастлива любовь. Так у меня. С Диной бросил, переборол себя, сделал невероятные усилия над волей своей, и вот охладел. Но надо же еще одному несчастью случиться. И вздумалось мне съездить в Мариендорф, где год назад летом я познакомился и без успеха таскался к двум интересным и стройным молодым немкам. С одной гулял, воображая, что люблю ее. Другую любил, воображая, что равнодушен к ней. Так длилось больше месяца. Между тем, один боец-переводчик при политоделе, Алексей, вместе со мной пришедший однажды в тот дом, сумел завертеть мозги моей мечте, и та быстро поддалась, отдав себя в его твердые руки. Он мне потом признался, что имел с ней сношение, причем уверен, что только человек, имевший контакт с женщиной, совсем до этого невинной, может рассчитывать на ее безграничную любовь. Я тогда вообще не имел представления обо всем этом, и поэтому действительно верил и прислушивался. Семнадцатое мая 1946-го. Возобновляю записи после значительного перерыва. Вчера опять был у Ленских. Встретили, как никогда прежде радостно, в особенности Дина. Вел я себя прилежно, надоесть не успел. Времени было недостаточно, торопился к 8 часам домой. Вышло, как и рассчитывал, мое отсутствие повлияло к лучшему. Впрочем, она меня не любит, хотя спасибо, и не антипатирует мне, как мне казалось раньше. Предложила сфотографироваться. Волосы у Дины порыжели, а сама она выцвела по сравнению с первыми днями знакомства и первыми моими впечатлениями от него. Высокая, стройная Инга, молоденькая немка из Мариендорфа, теперь спустя много времени уже из Райсдорфа, куда впервые ради нее я совершил визит, красивее и проще, хотя это подвижней и душистей, а главное — русская. Обоим я не противен, Но что еще более вероятно, сердца обеих уже заняты. Владимир Иванович величает меня иногда Дина и даже не замечает, что путает с кем-то другим. 22 мая 1946. Поезда отнимают много времени. Ездить приходится почти ежедневно. Решил кое-что приобрести. Уже пошил 2 костюма, но не за что было выкупить. Сегодня продал сигареты и еду к портному. Фотофильмов теперь много. Есть и проявитель, и закрепитель. Снимки моим аппаратом неплохие. Остается только научиться проявлять и закреплять, но для этого нужны подходящие условия. Темная комнатка и фотограф, учитель. В Эльтоне есть возможность заняться фото всерьез. Уже надоело в Берлине. Девушек не вижу, ни с кем не встречаюсь, хотя у нас на заводе их 1000. Сами приходят, приносят цветы, ждут меня. Но время подводит. Почти всегда отсутствую в разъездах. Вот и сегодня одна чудная куколка настаивала, чтобы я был дома в 4 часа. Сейчас уже 1 час дня, и я тороплю себя в поезд, сержусь на время. Оно не считается с моими нуждами и убегает так спешно в прошлое. Вчера фотографировал офицеров. Нарочно выбирал исторические места, и важно было для меня не этих крепышей запечатлеть, сколько Берлин во всей его пустоте и величии. На днях встретил майора Ладовщика в Трептовер-парке. Он побывал в Днепропетровске, огорошил рассказом об исчезновении Шевченковского парка и других чудных родных мест. Взял у него адрес, сфотографировал его, решили переписываться. В гастрономе встретил Гайдамакина. Он царствует безнаказанно на воле, пьет, гуляет и даже в партии. Успел заболеть сифилисом, а других всех болезней у него и раньше было, хоть отбавляй. Хвастает своим образом жизни и новой должностью. Как глуп свет! 24 мая 1946. Теперь с Диной покончено окончательно. 26 мая 1946. Выходной день, и я снова в пути. Еду на Вельтен. До предела насладился близостью с женщиной. А случилось так. Судьба подбросила меня в Трептов-парк, где я пошил костюм и где на фабрике «Акфа» достал фотоматериал. Дорогой бросилась в глаза симпатичная девчонка. 2 раза щелкнул фотоаппаратом. Заинтриговал ее то ли своей внешностью, то ли сделанным фото. Она быстро отбросила первоначальную мысль ехать в Грюнау, где пляж, и согласилась остаться со мной. В Трептове я еще 3 раза сфотографировал ее с подругой, у которой она живет. Затем втроем погуляли у речки. Я торопился и пробыл с ними недолго. Впереди было еще 2 визита к Инге в Рамсдорф и к Дине в Адлерсков. Девушки обещали ждать до 6. Было 2 часа, и я полагал, что успею к этому времени вернуться в Трептов. Вернулся только в 7, но девушки ждали. Я был очень обрадован их терпеливостью и благодарен за уже намечавшееся постоянство славненькой Лизелоты.